но вскоре он отбросил ее. Причина была проста: будь у него настоящий талант, мастерство не застряло бы на уровне LV0-1-100. Очевидно, что это просто результат упорной тренировки через панель мастерства. Тогда в чем же причина такого быстрого прогресса? Икару задумался и в конце концов пришел к приблизительному ответу. В отличие от ниндзюцу и гиндзюцу, фуиндзюцу больше опирались на накопление знаний, и при наличии соответствующей информации можно было быстро освоить основы. В сочетании с высоким уровнем контроля чакры, позволяющим тонко управлять потоками энергии в своем теле, ему удалось с первой попытки зарегистрировать эту технику в своей панели. «Да, должно быть, так и есть», — Икару кивнул, прекратив размышления. Поскольку техника уже появилась на панели, остальное было просто, нужно было только упорно тренироваться. С этой мыслью Икару поднял руки и начал складывать печати, применяя охранную печать из своих воспоминаний. Спустя несколько десятков секунд он завершил вторую попытку, но вновь безрезультатно. Однако, когда на панели мастерства появился плюс один, в его сердце внезапно возникло некое интуитивное понимание. Без колебаний он немедленно последовал этому ощущению, скорректировал поток чакры внутри тела и снова применил технику. И снова неудача. Но Икару не отчаивался. В конце концов, с каждой попыткой он видел явный прогресс, поэтому продолжал практиковаться раз за разом. 30 минут спустя Икару приостановил тренировку, открыл панель и увидел, что мастерство охранной печати достигло LV0-99-100. Прогресс был таким стремительным потому, что с ростом мастерства время, необходимое для выполнения техники, постоянно сокращалось. Вначале ему требовалось почти минута для одной практики, добавляющей одно очко мастерства, а теперь всего 10 с небольшим секунд. Таким образом, ему потребовалось менее 40 минут, чтобы прокачать навык до порога продвижения на уровень LV1. Икару глубоко вдохнул, медленно выдохнул, настроился и снова приступил к практике. Через десяток секунд он завершил еще одну попытку. В следующий момент на его панели мастерство охранной печати достигло LV0-100-100, а затем, мигнув, изменилось на LV1-1-200. В тот же миг волна понимания нахлынула на его сознание, даря новое представление об этой технике. Без колебаний Икару снова поднял руки, сложил печати, направляя чакру внутри тела, и в очередной раз применил охранную печать. На этот раз все произошло словно само собой, и в момент завершения он успешно выполнил технику. Хух! Икару глубоко выдохнул и пробормотал, наконец-то освоил. Хотя его текущего уровня мастерства охранной печати было недостаточно для создания такого защитного символа, как у АО, для его снятия этого было вполне достаточно. В конце концов, одно дело – создать замок, а другое – просто сделать к нему ключ. Сложность этих двух задач находилась на совершенно разных уровнях, поэтому Икару не требовалось ждать, пока уровень охранной печати вырастет еще больше, он мог действовать прямо сейчас. С этой мыслью он подошел к АО, внимательно осмотрел защитный символ, а затем начал складывать печати, готовясь снять его. На самом деле, из воспоминаний АО он уже узнал метод снятия, но на всякий случай все же лично осмотрел печать. Судя по результатам, у АО не было никаких скрытых хитростей, метод снятия был правильным. Пуф, пуф, два язычка пламени возникли на символах запечатывания, свисавших с мочек ушей АО, и быстро сгорели дотла. Под воздействием этого стимула АО пробудился от беспамятства и, ощутив исчезновение охранной печати на правом глазу, его лицо резко изменилось, он тут же попытался уничтожить глаз, однако в следующее мгновение его сознание снова погрузилось в мир иллюзий. Глава 435. Драгоценный трофей и дальнейшие планы. Бах, увидев, что АО снова погрузился в иллюзию, Икару без малейших колебаний нанес еще один удар ладонью, окончательно лишив его сознания. Резким движением он сорвал черную повязку, скрывавшую правый глаз противника, и, наконец, отчетливо увидел трансплантированный туда бейкуган. Глаз сиял подобно кристальной жемчужине, излучая мягкое белое свечение. Несомненно, бейкуган высокой частоты. Да, бейкуганы тоже классифицировались по степени частоты. Как правило, члены главной ветви клана, не скованные проклятой печатью птица в клетке, не только не имели слепой зоны в 1 градус за первым грудным позвонком, но и обладали бейкуганом более высокой частоты. Соответственно, и способности такого бейкугана были значительно сильнее. Конечно, это не было абсолютным правилом, всегда находились гении, способные преодолеть обычные ограничения, как, например, Хьюго Ниджи. Его талант был поистине непревзойденным за всю историю клана Хьюго. Жаль только, что он умер слишком рано. Если правильно рассчитать время, он должен был уже родиться в этом мире. Кто знает, какая судьба ждет его в этой временной линии. Впрочем, Икару это мало волновало. Он не планировал заводить какие-либо отношения с кланом Хьюго, просто еще один консервативный, прогнивший клан, не представляющий особого интереса. Сейчас его занимало лишь одно – извлечь глаз Ао. Сосредоточив внимание на пленнике, Икару тщательно осмотрел его, а затем, сложив необходимые печати, активировал технику скальпель чакры. Вжух-вжух, его ладонь легко скользнула по лицу противника, сопровождаемая едва слышным звуком рассекаемой плоти. Мгновение спустя по обеим сторонам правого глаза появились два аккуратных надреза, полностью обнажив глазное яблоко. Глядя на открывшийся глаз, Икару рассеял скальпель чакры и вместо него применил технику извлечения яда. Эта техника не только позволяла обнаруживать и удалять яды и патогены, но при высоком уровне мастерства давала возможность извлекать целые органы. Более того, по сравнению с обычными методами, органы, извлеченные с помощью техники извлечения яда, сохранялись в гораздо более целостном состоянии. Для этой задачи идеально подходила техника Икару уровня 5, приближающаяся к уровню 6, и он, разумеется, не мог упустить такое преимущество. Без каких-либо осложнений, затратив меньше 2 минут, Икару полностью извлек правый глаз Ао, Бейкуган, принадлежавший представителю главной ветви клана Хьюго. Подобная скорость в его прошлой жизни наверняка повергла бы в шок любого хирурга, но в этом сверхъестественном мире, наполненном чакрой, такие вещи считались совершенно обыденными. Икару внимательно разглядывал добытый глаз, который даже без поддержки окружающих тканей сохранял удивительную жизнеспособность. Однако долго держать его на открытом воздухе было нельзя. Руководствуясь этой мыслью, Икару достал из поясной сумки небольшой стеклянный флакон с зеленоватой жидкостью внутри, открыл крышку и с тихим плюх опустил бейкуган в раствор. Глаз тут же начал свободно покачиваться в зеленой жидкости, его нервные окончания колыхались следом, создавая довольно жуткое зрелище. Икару отвел взгляд и снова плотно закрыл флакон. Теперь глаз сможет сохранять свою жизнеспособность в течение длительного времени. Задумав операцию против Ао, Икару заранее, используя свои медицинские знания, специально приготовил флакон с питательным раствором и всегда носил его с собой на случай непредвиденных обстоятельств. Результат доказал, что его предусмотрительность не была напрасной. Без этого флакона он действительно оказался бы в затруднении, не зная, что делать с извлеченным глазом. Конечно, благодаря существованию чакры, глаза в мире шиноби можно было считать практически съемными деталями, работающими по принципу «подключи и используй». Но для этого их все равно нужно было поместить в глазницу. В данный момент оба его глаза уже были мангекё шаринганами, причем оригинальными, и он ни за что не собирался легкомысленно от них отказываться. А для трансплантации в другое место его нынешних навыков было недостаточно, для этого требовались обширные познания в области модификации человеческого тела. На данный момент у него было слишком мало опыта в этой сфере, необходимо было серьезно пополнить свои знания. А на это, несомненно, потребовалось бы немало времени, в течение которого глаз нельзя было использовать. Поэтому Икару и считал, что его предварительная подготовка полностью себя оправдала. Что касается источника необходимых знаний, по этому поводу у Икару уже имелись определенные соображения, но для их реализации нужно было дождаться окончания войны, иначе у него просто не хватило бы времени. Икару снова задумчиво взглянул на флакон в своей руке, затем открыл системную панель, бросил взгляд на охранную печать и решил, что отныне следует включить фуиндзюцу в список обязательных для изучения навыков. Как минимум, нужно было освоить технику запечатывания предметов, без нее даже простое хранение вещей представляло проблему. К тому же, техники запечатывания можно было рассматривать как материализацию правил, управляющих использованием инструментов ниндзя. Хотя он и обладал небесным владычеством, доудзюцу, граничащим с чудом, и не испытывал страха перед печатями, его все же интересовала способность, которая смогла запечатать даже саму Ацуцуки Кагую. Более того, после окончания войны он планировал заняться хвостатыми зверями, а для этого тоже потребуются техники запечатывания. Иначе, даже захватив их, было бы крайне неудобно переносить и использовать такую мощь. Не мог же он постоянно контролировать их своим мангекё-шаринганом. Даже если его мангекё-шаринган эволюционирует до уровня вечного, он все равно не выдержал бы такого непрерывного напряжения. Поэтому соответствующий учебный план необходимо было внести в повестку дня. У него уже были определенные соображения относительно источника знаний, но это должно было подождать до окончания Великой войны Шиноби. При этих мыслях Икару уже не мог дождаться скорейшего завершения конфликта, но в конце концов сумел подавить свое нетерпение. Согласно его воспоминаниям из прошлой жизни, эта Великая война Шиноби должна была закончиться в течение ближайших нескольких месяцев, срок вполне терпимый. Отбросив лишние размышления, Икару вновь сосредоточил свое внимание на Ао. Глядя на бессознательного противника, он первоначально планировал просто прикончить его. Но в момент, когда он уже собирался нанести смертельный удар, ему внезапно вспомнилась реакция Ао при первом попадании в его гендзюцу, и он решил еще раз прочитать воспоминания врага. Вжих Икару вытащил кунай и быстро провел им по телу Ао. От резкого болевого стимула тот мгновенно очнулся. Однако, прежде чем он успел осознать исчезновение своего правого глаза, его сознание вновь погрузилось в иллюзорный мир, созданный техникой иллюзия Шарингана. В прошлый раз Икару в основном направлял его на воспоминания, связанные с охранной печатью, и не углублялся в другую информацию. Теперь же он целенаправленно заставил противника вспомнить все, что касалось Мангекё Шарингана и другой информации, имеющей к нему отношение. Через мгновение лицо Икару почернело, словно дно котла. Он действительно не ожидал, что противник уже напал на след его тайны и был буквально в одном шаге от догадки о том, что он пробудил Мангекё Шаринган. Неудивительно, что Ао сразу узнал его Мангекё. Когда впервые увидел его, оказывается, в подсознании у него уже были готовы такие предположения. Если бы противник догадался об этом заранее, неприятности Икару было бы не избежать. К счастью, Ао немного не повезло, к тому же в клане Учиха уже несколько десятилетий никто не пробуждал Мангекё Шаринган. В противном случае его секрет действительно мог быть раскрыт. Глава 436. Стратегическое отступление и правда, нельзя недооценивать никого. Невольно вздохнул Икару. В то же время он размышлял, если даже такой обычный шиноби, как Ао, смог с помощью Бейкугана обнаружить его особенность, то по мере использования Мангекё Шарингана следы будут становиться все более очевидными. Нет причин полагать, что Коноха с ее многочисленными обладателями Бейкугана не сможет заметить это. Возможно, они уже давно все обнаружили, просто не подают виду. За последнее время он несколько раз активировал Мангекё Шаринган и, хотя старался избегать чужих глаз, иногда это было невозможно. Взять хотя бы тот случай утеса Орлиного Клюва, когда его загнали в ловушку Шиноби Анбу из скрытого тумана. Он не смог бы избежать четырехмерного туманного барьера без помощи небесного владычества. А тогда поблизости как раз находились шиноби из клана Хьюга. Были и другие случаи, которые Икару уже с трудом мог вспомнить. Нельзя же надеяться, что каждый раз шиноби из клана Хьюга в его отряде по чистой случайности ничего не замечали. А секрет, известный двоим, уже не секрет. Никто не может гарантировать, что эта информация не просочится дальше. Даже если предположить, что они сохранят тайну, разве шпионы высшего руководства Коноха, особенно люди Данзо, внедренные в отряд, не задумаются, как ему удавалось неоднократно избегать вражеских атак и даже побеждать, будучи слабее противника. А стоит им начать расследование, Коноха с ее обширной разведывательной сетью определенно быстрее разгадает то, что он так тщательно скрывает. Икару полагал, что только благодаря военному времени, когда необходимо сохранять единство перед лицом врага, никто пока не пытается его проверить, иначе вокруг него уже кружились бы соглядатай, как мухи над падалью. Но такое спокойное время закончится, как только война подойдет к концу. Непонятно почему, но в сердце Икару закралась тревога. Сейчас единственное, что радовало, это то, что Ао не успел сообщить о своих подозрениях никому до того, как начал свое расследование. А когда он обнаружил секрет, у него уже не было возможности поделиться им. Таким образом, пока не стоит беспокоиться о том, что информация просочится из деревни скрытого тумана. Что касается Коноха, у Икару была только одна мысль – максимально увеличить свою силу. Сила – основа всего. Если он будет достаточно силен, то сможет сохранить любые секреты. Иначе, как бы хорошо он ни прятался, его все равно будут преследовать, словно уличную крысу. Собрав мысли, Икару отбросил лишние размышления и начал тщательно просматривать воспоминания АО в поисках более ценной информации. Однако, к его разочарованию, многие секретные данные об этой войне были запечатаны деревней скрытого тумана при помощи сложной техники Фуиндзюцу. Он не мог преодолеть эту защиту и заставить АО вспомнить их, а значит, и не мог получить доступ к этим сведениям. Убедившись, что больше нет ничего ценного, Икару сложил печати и выпустил огромный огненный шар, уничтожив все улики. Затем он установил связь со своим теневым клоном, отправленным на поле боя. Вскоре техника ментальной связи успешно активировалась, и после короткого обмена информацией Икару быстро выяснил ситуацию на поле боя неподалеку. Немного поразмыслив, он применил стихию ветра, крылья ветра и устремился в том направлении. В то же время, примерно в 1,5 километрах от южных ворот форпоста Черного Камня, шиноби Конохи продолжали ожесточенно сражаться с шиноби Тумана. Хотя исчезновение АО, командира отряда, заметно дезорганизовало шиноби Тумана, благодаря присутствию других опытных джонинов им в конце концов удалось стабилизировать ситуацию. Более того, благодаря численному преимуществу они постепенно перехватили инициативу, теснив противника все сильнее. С другой стороны, и выжившие после предыдущего сражения, и недавно прибывшие на помощь сотня шиноби Конохи были истощены и измотаны. Даже несмотря на то, что Учиха Шисуи, один из сильнейших среди джонинов, стремительно перемещался по полю боя, помогая союзникам в критических ситуациях, силы Конохи едва держались. Что касается Икару, он был лишь теневым клоном, не способным оказать существенного влияния на столь хаотичном поле боя, его вклад был несущественным. Именно поэтому за последние несколько минут уровень потерь со стороны Конохи начал стремительно расти. Можно было предвидеть, что как только они достигнут критического порога, массовые жертвы станут неизбежными. Однако этого не произошло. Причина была проста: на поле боя прибыло настоящее тело Икару. Окинув взглядом хаотичное побоище внизу, Икару тихо пробормотал: «Эта битва затянулась слишком долго. Пора положить ей конец». С этими словами он стремительно ринулся вниз, на лету изящно уклоняясь от нескольких брошенных кунай и сюрикенов, а затем приземлился прямо посреди группы шиноби Тумана, только что убивших нескольких шиноби Конохи. Увидев внезапно появившегося посреди них Икару, они побледнели, а по их лицам потек холодный пот. Один из чунинов Тумана с трудом сглотнул, изо всех сил пытаясь скрыть охвативший его страх, и громко закричал: «Убить его!» С этими словами он первым бросился на Икару, а остальные, увидев это, последовали его примеру. Однако, столкнувшись с их атакой, Икару остался невозмутимым. Сначала он отменил технику теневого клонирования, чтобы полностью восстановить свои силы, а затем неторопливо извлек из ножен длинный меч, висевший на поясе. Когда несколько смертоносных сюрикенов и кунаев устремились к нему, он мгновенно сделал несколько взмахов клинком, виртуозно отбив каждый из них. В следующее мгновение воздух прорезал яркий синий росчерк, и Икару активировал технику мгновенного меча. Его скорость мгновенно возросла до невообразимого предела, и он с быстротой, непостижимой ни для смертных, ни для богов, оказался перед чунином Тумана, первым отдавшим приказ атаковать. А! Вскрикнул от неожиданности шиноби Тумана. Впрочем, его боевые инстинкты сработали безупречно. Он почти рефлекторно нанес удар своим кунаем, но для Икару с его невероятной скоростью эти движения казались черепашьими. Он легко выставил меч вертикально, блокируя удар куная, и тут же вытянул левую ладонь, на которой стремительно сформировался светло-голубой шар концентрированной чакры. Одним плавным движением он вдавил этот шар в тело чунина Тумана. Пух изо рта шиноби Тумана хлынул фонтан алой крови, устремившийся прямо в лицо Икару. Однако когда кровавые брызги достигли цели, на месте Икару осталось лишь размытое остаточное изображение. В следующий момент с другой стороны раздался пронзительный вопль агонии. Чунин Тумана из последних сил повернул голову на звук и увидел, как один из его подчиненных, молодой Генин Тумана, был безжалостно пронзен насквозь мечом Икару, вошедшим точно в сердце. Икару, словно почувствовав взгляд умирающего чунина, на мгновение посмотрел в его сторону, а затем, не тратя больше времени, продолжил свое смертоносное движение, используя технику мгновенного меча и атакуя остальных противников, подобно неуловимому призраку. В этот момент шиноби Тумана наконец поняли, почему Икару прозвали призрачным клинком. С его вступлением в битву силы Конохи быстро остановили свое отступление и перешли в решительную контратаку. Два опытных Джонина Тумана попытались сдержать Икару, но даже объединив усилия, они не смогли противостоять его натиску более нескольких минут и оба пали от его меча. После этого ситуация на поле боя кардинально изменилась. С присутствием таких выдающихся бойцов, как Икару и Учиха Шисуи, даже численное преимущество не могло спасти Шиноби Тумана. В конце концов, потеряв около 70% своих сил, оставшиеся три Джонина Тумана приняли тяжелое решение и скомандовали уцелевшим Шиноби Тумана отступать. Глава 437. Окончание битвы и уклонение от обязанностей, Икару. После окончания сражения Учиха Шисуи, слегка прихрамывая, подошел к Икару. Глядя на него с нерешительностью, он явно хотел что-то сказать, но не решался. Заметив его состояние, Икару слегка нахмурился и спросил: «Что-то случилось, Учиха Шисуи помедлил мгновение, но все же решился задать вопрос: «Зачем ты раньше увел Ао?» Услышав это, Икару невольно приподнял бровь. То, что Шисуи смог точно назвать имя Ао, доказывало, что он хорошо понимал ценность этого человека. А такой вопрос: он беспокоится, что из-за Бейкугана у меня могут возникнуть трения с кланом Хьюга. Промелькнуло в голове Икару. После короткого размышления он слегка покачал головой и ответил: «Ничего особенного, просто хотел получить от него некоторые разведданные». «Вот как», — протянул Учиха Шисуи, и сложно было понять, поверил он или нет. Задумчиво помолчав, он решил больше не развивать эту тему. Очевидно, он хорошо чувствовал границы. Его слова были всего лишь деликатным предупреждением. Нельзя не признать, что хотя Учиха Шисуи временами и проявлял наивность, но к друзьям он относился безупречно. Общение с ним всегда доставляло искреннее удовольствие. Помолчав какое-то время, Икару перевел взгляд на правую ногу собеседника. Она была обмотана несколькими слоями бинтов, сквозь которые непрерывно сочилась свежая кровь, рана явно была серьезной. Подумав несколько мгновений, Икару сказал: «Подойди, я тебя подлечу». Услышав это, Шисуи не стал отнекиваться. Поблагодарив, он подошел ближе к Икару. Тот ловко размотал бинты на его ноге, тщательно осмотрел рану и, убедившись, что это лишь обычные внешние повреждения, быстро очистил их. Затем поднял руки, сложил печати и применил технику мистической ладони, начав процесс исцеления. Когда зеленое свечение проникло в рану, Шисуи ощутил покалывающее чувство. Это восстанавливались поврежденные ткани и срастались разорванные нервные окончания. Через мгновение, глядя на полностью исчезнувшую рану, Учиха Шисуи не смог скрыть удивление. Хоть он и не разбирался в медицинских техниках, но то, как быстро Икару вылечил его рану, наглядно доказывало высокий уровень медицинских навыков. Даже можно сказать, очень высокий. Размышляя об этом, он накинул взглядом раненых вокруг и сказал: «Икару, ты посмотри». Икару мгновенно понял, что тот имел в виду. Как раз в конце недавнего сражения ему удалось хорошо пополнить запасы чакры, и теперь внутренняя энергия была на максимуме. В таком состоянии он не возражал помочь остальным, заодно набрав немного очков мастерства. К тому же, так у него появлялся отличный предлог не возвращаться на передовую. Пока эти мысли проносились в его голове, Икару коротко кивнул и произнес: «Хорошо, Шисуи, иди и приведи сюда тех, кто нуждается в помощи». «Хорошо». Энергично кивнув, Учиха Шисуи мгновенно исчез, используя технику мгновенного перемещения. Вскоре перед Икару выстроилась вереница раненых Шиноби Конохи. Окинув их внимательным взглядом, он заметил, что в основном их раны были довольно серьезными. Посмотрев вдаль, Икару увидел, что ниндзя с более легкими ранениями тоже получали медицинскую помощь. Помимо него на поле боя присутствовало несколько полевых медиков, однако их уровень. Икару лишь покачал головой и сосредоточился на первом раненом. Можно было заметить, что кроме нескольких обычных внешних ран, тот был отравлен и сейчас находился без сознания. Не теряя времени, Икару сначала очистил все видимые раны, затем применил технику мистической ладони, полностью вылечив внешние повреждения. Таким образом, можно было не беспокоиться о смерти от кровопотери. Теперь он мог сосредоточиться на темной, почти черной ране на груди пострадавшего. Почувствовав легкий зловонный запах, Икару слегка нахмурился. Он немедленно применил технику извлечения яда, чтобы определить распространение токсинов в теле. Установив примерное местоположение, без колебаний активировал скальпель чакры и одним четким движением рассек грудь пациента. Хлынула кровь, и даже сквозь пелену беспамятства на лице раненого отразилась боль. Икару не останавливался ни на мгновение. Он снова применил технику извлечения яда, аккуратно отделяя токсины от здоровых тканей. Примерно через 5 минут кропотливой работы он завершил очистку от яда. Наконец, применив технику мистической ладони, он активировал внутренний потенциал тела пациента для первичного заживления ран. На этом лечение было завершено. Икару открыл панель системы и бегло осмотрел показатели. Благодаря практическому применению всей его медицинские техники, скальпель чакры, техника извлечения яда и техника мистической ладони, получили значительно больше очков мастерства, чем при обычных монотонных тренировках. Особенно быстро росла техника извлечения яда, которая стала на шаг ближе к 6-му уровню. Икару удовлетворенно кивнул и закрыл панель. После того, как двое ожидавших рядом помощников унесли вылеченного шиноби, к нему доставили второго раненого. Хаэм, глядя на шиноби перед собой, Икару слегка нахмурился и пробормотал. Снова отравление? Действительно, на теле этого человека также виднелась черная рана, от которой исходил едва заметный зловонный запах. Очевидно, что и этот боец подвергся отравлению. Стоит отметить, что хотя яды были обязательным предметом изучения для каждого ниндзя, они редко считались распространенным средством атаки. Только такие скрытые подразделения, как Анбу, регулярно использовали отравление в своем арсенале. Причин тому было две. Во-первых, эффективные яды было нелегко достать, а обычные токсины шиноби, благодаря своему особому телосложению, могли выдерживать довольно долго. А в условиях боя, где счет шел на секунды, это не имело большого практического смысла. Во-вторых, яд во многом оставался обоюдоострым оружием, он легко мог навредить не только противнику, но и самому пользователю. Без специальной подготовки его было невозможно умело использовать. Поэтому яды редко применялись в открытом бою. А сейчас он столкнулся подряд с двумя отравленными, и если посмотреть на остальных тяжелораненых, то более половины из них пострадали именно от отравления. Это означало, что среди врагов было немало тех, кто активно использовал ядовитые техники. Икару хотел было выяснить, что именно произошло, как вдруг вспомнил, что в этот раз шиноби тумана, готовясь к встрече с ним, специально снарядили множество отравленных инструментов. Размышляя сейчас об этом, он осознал, что яд, которым его отравили ранее, был, похоже, такой же, как и у этих людей. Вот оно что. Икару был немного озадачен этим открытием. Не размышляя больше, он полностью сосредоточился на лечении пострадавших. В каком-то смысле эти люди пострадали именно из-за него, так что он должен был приложить все усилия для их лечения, а заодно проверить, получится ли поднять технику извлечения яда до 6-го уровня. Незаметно пролетел час с лишним. Сана Набухиса, как и ожидалось, больше не связывался с ним насчет поддержки Восточного фронта. Очевидно, он тоже не хотел настраивать против себя подчиненных ниндзя. Люди, которых сейчас лечил Икару, хоть и были в основном чунинами и генинами, с всего лишь двумя джонинами среди них, все же имели родственников и друзей. Если бы эти люди погибли из-за того, что Икару ушел и лечение было отложено, их родственники и друзья определенно направили бы весь свой гнев на Сана Набухису. Будучи джонином незнатного происхождения, Сана Набухиса не хотел наживать себе столько врагов. Более того, в этом сражении вклад Икару уже был более чем значительным, и у командира просто не было веских оснований принудительно отзывать его с текущего поста. Поэтому он молчаливо согласился с его решением. Что до Учихи Шисуи, то едва его рана была исцелена, он, даже не успев как следует отдохнуть, добровольно отправился на Восточный фронт для оказания поддержки. По этому поводу Икару мог лишь философски заметить, у каждого свой путь. Глава 438. Путь к форпосту незаметно пролетело почти 2 часа. Время приближалось к середине дня, и как раз когда запас чакры Икару истощился почти на 2/3, он наконец завершил лечение всех раненых на южном участке поля боя. Наблюдая, как уносит последнего пострадавшего, Икару с наслаждением потянулся, разминая затекшие мышцы, и лишь затем полностью выпрямился. Сосредоточившись, он открыл панель мастерства. В разделе навыков техника извлечения яда ожидаемо поднялась до ЛВ-6, а эффективность ниндзюцу значительно возросла. Теперь, за исключением особо стойких ядов и патогенов, Икару мог справиться с подавляющим большинством отравляющих веществ, Вопрос был лишь в количестве затрачиваемой чакры. А когда его техника извлечения яда достигнет совершенства на ЛВ-7, даже самые сложные яды не смогут стать для него проблемой. Однако это потребует немало времени, ведь для повышения с ЛВ-6 до ЛВ-7 необходимо целых 10 тысяч очков мастерства. Цифра весьма внушительная. Переведя взгляд с техники извлечения яда, Икару посмотрел на два других медицинских ниндзюцу, скальпель чакры и технику мистической ладони. Хотя их уровень мастерства тоже повысился, прогресс был значительно меньше, чем у первой техники. К тому же техника мистической ладони давно достигла ЛВ-8, и для следующего повышения требовалось целых 50 тысяч очков. Сейчас прогресс едва перевалил за половину, и неполные 1 тысяча очков, полученные в этот раз, практически ничего не меняли. Что касается скальпеля чакры, хоть его уровень и не достиг высот техники мистической ладони, он также давно поднялся до ЛВ-6. Поэтому, несмотря на почти 1 тысяча очков мастерства, слегка продвинувших шкалу прогресса, до следующего уровня все еще оставалось далеко. Икару слегка огорчился этим фактом, но тратить еще больше чакры на развитие этого навыка он не собирался. Ничего не поделаешь, в этом мире, в нынешнее время, сила была важнее всего. Без достаточной силы даже высочайшее медицинское искусство теряло всякий смысл, поэтому приоритетом должно быть наращивание боевой мощи. А в ближайшей перспективе самым быстрым способом повысить свою силу, как полагал Икару, было развитие чакры земляной природы, чтобы компенсировать собственный недостаток. Как раз вчера вечером ему удалось успешно добавить технику стихия земли, земляное копье на свою панель. Теперь оставалось лишь освоить ее до начального уровня, и тогда изучение еще двух земляных техник не составит проблемы. К тому времени, работая по трем направлениям одновременно, он сможет значительно ускорить процесс развития своей чакры земляной природы. Это, в свою очередь, будет способствовать прогрессу всех трех земляных техник, образуя идеальный замкнутый цикл. О стихии земли, земляном копье и стихии земли, стене земляного потока и говорить нечего, одна для атаки, другая для защиты, у него уже есть заменяющие их ниндзюцу. Но стихия земли, техника упрочнения, совсем другое дело. Как только он овладеет этой техникой, его безопасность существенно повысится. Если в следующий раз он снова окажется в ситуации, подобной сегодняшней, когда его атаковали в воздухе синбонами и кунаями, он сможет использовать эту технику для защиты. Поистине незаменимый навык, но при условии, что уровень мастерства будет достаточно высок. С этой мыслью Икару решил приостановить тренировку стихии ветра, вращающегося сюрикена и направить все 70 тысяч единиц чакры, которые он ежедневно тратил на нее, на развитие чакры земляной природы и повышение мастерства трех соответствующих земляных техник. Таким образом, он сможет добиться быстрого прогресса в кратчайшие сроки. Пока Икару был погружен в эти размышления, до его слуха донесся знакомый голос. «Верховный ниндзя Икару, капитан Сана просит вас как можно скорее вернуться в форпост. Примерно через 2 часа оттуда начнется контрнаступление, и он настоятельно просит вас принять участие». Говоривший был никто иной, как Яманакай, который все это время поддерживал с ним связь. Услышав его слова, Икару вдруг вспомнил, что битва еще не закончилась. Впрочем, судя по словам Ая, все было близко к завершению. Однако ему предстояло участвовать в этом последнем контрнаступлении. Икару слегка нахмурился, помолчал некоторое время, а затем, тихо вздохнув, ответил: «Хорошо, я понял». Сказав это, он рассеял чакру и духовную силу, вторгшиеся в его сознание, не давая собеседнику возможности продолжить разговор. Постояв на месте и поразмыслив еще немного, Икару наконец поднял руки, быстро сложил печати и применил технику стихия ветра, крылья ветра, устремившись в направлении северного форпоста. Учитывая текущую скорость восстановления чакры, как активную, так и пассивную, он мог восполнять примерно 12 тысяч единиц в час, то есть 25 тысяч за 2 часа. Имея сейчас более 30 тысяч единиц чакры, к началу контрнаступления запас должен был увеличиться до 50 тысяч единиц и более. Этого количества было достаточно, чтобы обеспечить свою безопасность в предстоящем сражении. Хотя Икару не планировал прикладывать слишком много усилий в предстоящем контрнаступлении, его известность говорила сама за себя, одно только его появление неизбежно привлекло бы пристальное внимание шиноби Тумана. К тому же недавно он убил Ао и забрал Гейкуган, который деревня Скрытого Тумана с таким трудом заполучила. Пусткири, возможно, еще не знали об этом, но эти счеты определенно будут предъявлены ему. В такой ситуации избежать прицельных атак было практически невозможно, поэтому предельная осторожность была необходима. Что касается возможности не участвовать в этом сражении, это было практически нереально, не говоря уже о том, что у него больше не было предлогов оставаться в тылу, даже если бы они были, Сана Набухиса ни за что не позволил бы такой боевой силе, как он, укрываться позади. Точно так же и другие ниндзя-конохи надеялись, что сильный боец будет прикрывать их. А это уже вопрос общественного мнения, общего настроя, то, что невозможно игнорировать. Пока он не планировал покидать деревню Скрытого Листа, быть втянутым в общий поток было практически неизбежно. К счастью, его сила была достаточно велика, и даже будучи втянутым, он был абсолютно уверен в своей способности защитить себя. Что касается недовольства, оно, безусловно, присутствовало. Но пока что приходилось мириться с таким положением дел. Отбросив эти мысли, Икару продолжил полет к форпосту Черного Камня. Менее чем через минуту он уже приземлился на базе. Хотя большинство ниндзя-конохи уже отправились в бой, здесь все равно не было пусто, даже наоборот, атмосфера была напряженная и суетливой. Причина очень проста: раненых с фронта в основном доставляли сюда, где они получали помощь от медицинских ниндзя. Однако на этот раз Икару не собирался помогать. Он лишь бегло осмотрел происходящее и больше не обращал на это внимания. Быстро вернувшись в свое жилище, Икару начал медитировать. Несомненно, имея технику поглощения чакры, в условиях масштабного сражения ему практически не нужно было беспокоиться об истощении чакры. Но предыдущие стычки с Шиноби Тумана, а также длительное лечение раненых ниндзя-конохи истощили значительную часть его энергии, из-за чего он чувствовал сильную ментальную усталость. Даже не испытывая недостатков в чакре, ему все равно требовался отдых. Именно поэтому на этот раз он не стал предлагать свою помощь. Глава 439. Огненное контрнаступление. 2 часа спустя, когда все приготовления были завершены, Сана Набухиса официально отдал приказ о контрнаступлении. На восточной стороне форпоста, на поле боя, множество генинов и чунинов конохи под предводительством джонинов начали атаку на Шиноби Тумана. После нескольких часов ожесточенных боев обе стороны, и Шиноби конохи, и ниндзя деревни Скрытого Тумана, понесли тяжелые потери. Несмотря на хорошую подготовку Шиноби Тумана и немалые резервы материальных ресурсов, им все-таки приходилось сражаться на чужой территории, что позволило конохи удерживать их натиск. Теперь, когда конохи перешла в контратаку, Шиноби Тумана, несмотря на свое численное превосходство, ощутили возрастающее давление. Особое беспокойство у них вызвало то, что Икару, паривший в небе, даже не обратил внимания на сражение внизу, а сразу устремился к боевым кораблям Тумана, находившимся примерно в 2 километрах от береговой линии. Причина этого беспокойства была очевидна. Десятки боевых кораблей Тумана служили их единственным путем к отступлению. Если бы сражение складывалось в их пользу, это не было бы столь критично, в худшем случае они смогли бы захватить форпост Черного Камня, а затем уже разработать дальнейший план. Однако проблема заключалась в том, что события развивались совсем не так, как они рассчитывали. Становилось очевидным, что форпост Черного Камня взять не удастся, и если их путь к отступлению окажется отрезанным, они окажутся в поистине бедственном положении. Поэтому, как только Икару начал действовать, часть Шиноби Тумана немедленно получила приказ и спешно направилась к боевым кораблям. В небе Икару, увидев эту реакцию, удовлетворенно кивнул. Без промедления он применил технику ментальной связи, связавшись с Сана Набухиса и сообщив ему о действиях Шиноби Тумана. Получив эту информацию, Сана Набухиса решительно бросил все имеющиеся силы в наступление, намереваясь одним ударом разгромить противника. Тем временем Икару не прекращал своего движения. Хотя его основной задачей было отвлечь внимание противника по тактике выманить тигра из горы и заставить Шиноби Тумана отправить подкрепление на защиту кораблей, он также не упустил бы возможность уничтожить несколько боевых судов. Это преследовало 2 цели. Во-первых, снизить военный потенциал деревни Скрытого Тумана. Без сомнения, сегодняшнее наступление не будет единственным. Даже потерпев неудачу сейчас, они непременно возобновят атаки в будущем. Но расположение форпоста Черного Камня сильно ограничивало выбор путей наступления, и морской путь оставался наилучшим вариантом, для которого требовались боевые корабли. Разумеется, в деревне Скрытого Тумана было достаточно боевых кораблей, но количество, выделенное для операции у городка летающей рыбы, имело свои ограничения. Если сегодня он уничтожит несколько их судов, то при следующем наступлении у противника не хватит кораблей, а значит, они не смогут перебросить значительные силы за один раз, что существенно облегчит оборону. Вторая причина заключалась в дополнительном психологическом давлении на шиноби Тумана, сражающихся на передовой. Как только они увидят, что их боевые корабли горят один за другим, боевой дух неизбежно пошатнется. В такой ситуации, независимо от того, отправят ли они больше сил для защиты флота или же начнут преждевременное отступление, любой исход будет выгоден для Канахи. Именно поэтому Икару не мог ограничиться простой демонстрацией силы, ему необходимо было действовать решительно против их флота. С этой мыслью он увеличил скорость полета и менее чем через 2 минуты приблизился к боевым кораблям Тумана. Однако не успел он подлететь ближе, как с одного из кораблей ему навстречу выскочил Джонин Тумана. Даже не зная противника лично, Икару мог догадаться о его личности, скорее всего, это был сам командующий атакой на форпост Черного Камня. Только человек такого ранга мог оставаться здесь, вдали от основного сражения. И действительно, так оно и было, перед ним предстал никто иной, как Асава Ютаки. Внизу, глядя на парящего в небе Икару, Асава Ютаки нахмурился с выражением крайней озабоченности. Если подсчитать все случаи, уже невозможно было сказать, сколько раз Икару срывал их планы, но они по-прежнему оставались бессильны против него. Их последняя попытка справиться с ним тоже закончилась неудачей совсем недавно. Более того, он потерял своего талантливого подчиненного, Ао, а вместе с ним и бесценный Бейкуган. От этих мыслей сердце Асава Ютаки обливалось кровью. Но против Икару, обладающего способностью летать, он действительно не мог ничего противопоставить. Если бы это был кто-то другой, даже владеющий техникой полета, он был бы уверен в своей победе. Но Икару отличался от прочих, его сила сама по себе была чрезвычайно велика, а теперь, с обретением способности к полету, он стал поистине неудержим. Даже несколько целенаправленных попыток их деревни устранить его не увенчались успехом. В такой ситуации, что он мог предпринять? Пока Асава Ютаки был погружен в свои тревожные мысли, Икару, не обращая на него внимания, пролетел мимо и направился к самому дальнему боевому кораблю Тумана. На борту этого судна еще оставались несколько шиноби на страже, но их сила была невелика, кроме одного чунина остальные были всего лишь генинами. Увидев приближение Икару, они тут же метнули свои кунаи, пытаясь помешать ему приблизиться к кораблю. Однако их атаки были слишком слабыми, Икару потребовалось лишь легкое движение крыльев, чтобы уклониться от всех летящих кунаев и сюрикенов. Затем он без промедления сложил печати и применил мощную технику, стихия огня, техника огненного дракона. Из его рта вырвалась огненная струя, мгновенно превратившаяся в величественного огненного дракона, который устремился прямо к кораблю. Чтобы избежать ненужных осложнений и сэкономить драгоценное время, Икару, применяя технику, намеренно обошел стороной Чунина Тумана. В результате никто не смог остановить его атаку, и огненный дракон с оглушительным треском врезался прямо в корабль, мгновенно пробив огромную дыру в верхней палубе. В следующее мгновение огненный дракон ворвался внутрь судна, стремительно распространяясь во всех направлениях и превращая большую часть корабля в бушующее море пламени. Увидев это, несколько шиноби Тумана немедленно сложили печати, применяя технику водной стихии и пытаясь управлять окружающей морской водой, чтобы потушить разгорающийся пожар. Однако Икару не дал им такой возможности. Как только огненный дракон растворился, он тут же снова сложил печати, затратив огромное количество чакры, и применил еще одну разрушительную технику – стихия огня, техника великого огненного шара. Бум! Огромный пылающий шар обрушился вниз, пройдя через пробоину, созданную огненным драконом, и попал прямо внутрь корабля. В следующий момент огненный шар взорвался, порождая мощную ударную волну, которая привела все внутри в полный хаос, а испепеляющее пламя моментально охватило весь корабль от носа до кормы. Завершая атаку, Икару метнул несколько сюрикенов в сторону суетящихся шиноби Тумана, прерывая их попытки применить водные техники. Лишившись противодействия, огонь получил полную свободу, и пламя тут же разгорелось с новой яростью, поглощая корабль целиком. Увидев результат своей работы, Икару удовлетворенно кивнул. Вся эта разрушительная последовательность, хоть и кажется продолжительной в описании, на деле произошла в считанные мгновения. В этот момент Асаваютаки еще не успел добраться до места действия, а шиноби тумана, спешащие на помощь издалека, все еще находились в пути. Икару окинул их беглым взглядом и, не теряя ни секунды, с максимальной скоростью перелетел с одного фланга флота на другой. Хотя на этом боевом корабле тумана несколько шиноби уже были готовы к его появлению, перед лицом абсолютной силы они оказались совершенно беспомощны. Всего за несколько мгновений Икару прорвал их защиту и вновь последовательно применил две мощные техники огненной стихии, превращая этот боевой корабль тумана в пылающий костер. Проклятие! Увидев разворачивающуюся катастрофу, шиноби тумана вдалеке яростно выругались и отчаянно ускорили свой бег. Глава 440. Оказывая давление, стихия льда, ледяной шторм. Когда Икару сжег 5 боевых кораблей и уже приготовился таким же образом разделаться с 6-м судном тумана, ниндзя скрытого тумана, спешившие издалека на подмогу, наконец прибыли. Предводитель группы с лицом, искаженным жаждой крови, не успев даже приблизиться, применил технику стихии льда. В одно мгновение поднялся яростный ветер, завывающий холодный вихрь, насыщенный огромным количеством водяного пара, бешено закружился, превратив все вокруг в заснеженную ледяную пустошь. Водяной пар от внезапного падения температуры быстро превратился в снежинки, которые, соединяясь между собой, формировали небольшие ледяные сюрикены, устремившиеся к Икару. «Стихия льда», — пробормотал Икару, глядя на приближающийся ледяной шторм. Он тут же прервал подготовку своей техники и, не колеблясь ни секунды, активировал крылья из чакры за спиной, взмывая высоко в небо. Хотя ледяной шторм охватывал обширную территорию, его скорость была относительно невысокой. Не дожидаясь приближения, Икару уже оказался далеко за пределами зоны поражения. Поэтому даже когда шторм пронесся под ним, он не причинил ему никакого вреда. Только теперь Икару прекратил уничтожать корабли тумана и повернулся к вновь прибывшим ниндзя тумана. Внезапно рядом с шиноби, применившим стихию льда, ледяной шторм, возникла фигура. Кто же это, если не Асаваютаки? Теперь, считая его, в отряде поддержки тумана было 4 джонина, причем все – настоящие высокоранговые ниндзя. Кроме того, присутствовало еще несколько десятков чунинов и генинов, почти полноценное боевое подразделение. Однако такое построение могло быть эффективным против обычного противника, но против Икару. Откровенно говоря, этого все равно было недостаточно. В следующий момент Икару поднял руку, сложил печати, глубоко вдохнул и применил технику, стихия ветра, великий порыв. Действия Икару оставались неизменными, столкнувшись с противником уровня отряда или выше, он начинал с стихии ветра, великий порыв, способный нарушить построение. Однако на этот раз враг был иным, чем прежде. Почти в тот же момент, когда ураганный ветер вырвался из его рта, ниндзя из клана Юки, только что использовавший стихию льда, ледяной шторм, применил еще одну технику стихии льда. Стихия льда, техника ледяной стены. В следующее мгновение огромные массы морской воды собрались вместе, кристаллизовались и образовали гигантскую ледяную стену высотой около 10 метров и протяженностью примерно в 30 метров. Ураган, выпущенный Икару, ударил по ледяной стене, оставив на ней множество разной глубины царапин, но не смог причинить ни малейшего вреда ниндзя тумана, укрывшимся за ней. Увидев это, Икару невольно произнес: «И правда, морская среда слишком благоприятна для этих пользователей стихии льда». Еще когда он впервые встретился с Юки Кадзи, ниндзя из клана Юки Скрытого Тумана, он заметил эту проблему и с тех пор размышлял о способах противодействия. К сожалению, хороших решений не нашлось. Если только не перенести поле боя на сушу или в какое-нибудь более жаркое место, преимущество стихии льда могло полностью раскрыться в такой насыщенной водяным паром среде. И очевидно, что противник не будет следовать за ним в места, неблагоприятные для себя. Точно так же и он не мог покинуть это место. Раньше в подобной ситуации, кроме попытки сближения с противником и его убийства в ближнем бою, он мог только вести бой на истощение. Возможно, его стихия огня в такой среде могла проявить лишь 5/6 своей силы, но имея запас чакры, он все равно мог измотать противника. Но сегодня все было иначе, не было необходимости вступать в прямую конфронтацию. В конце концов, его целью было отвлечение сил противника, снижение давления на передовую и принуждение скрытого тумана к отступлению. Таким образом, достаточно было продолжать атаковать корабли. Приняв это решение, Икару без колебаний оставил противостояние и, взмахнув крыльями, полетел к самому дальнему боевому кораблю тумана. Увидев это, четыре джонина скрытого тумана, включая Осову Ютаки и ниндзя из клана Юки, мрачно изменились в лице. Не колеблясь ни секунды, они метнули десятки отравленных кунаев и сюрикенов со взрывными печатями в сторону Икару. Однако из-за слишком большого расстояния и того, что Икару начал двигаться раньше, они не причинили ему ни малейшего вреда. Ему хватило легкого взмаха крыльев, чтобы уклониться от атаки. Затем он без колебаний развил максимальную скорость, направляясь к намеченному кораблю. «Преследовать!» — скомандовала Осова Ютаки, немедленно устремившись вперед. Говоря это, он уже вырвался вперед, начав погоню. Остальные, видя это, могли только последовать за ним. Вскоре Икару достиг целевого корабля и завис над ним. Находящиеся на судне ниндзя тумана тут же атаковали, но их удары были легко уклонены. Однако в ответ их встретили огненный дракон и огненный шар. Не дожидаясь оценки нанесенного урона, Икару оглянулся на стремительно приближающийся отряд тумана, немедленно выбрал новую цель и полетел к ней. Критерий выбора оставался прежним – максимальная удаленность. Икару намеревался использовать преимущество стихии ветра, крылья ветра в скорости и маневренности, ведя партизанскую тактику и заставляя противников глотать пыль, следуя за ним. Понимали ли Осова Ютаки и остальные его план? Ответ, очевидно, был положительным. Но им все равно приходилось участвовать в этой игре по правилам Икару. Дело в том, что и в прошлой жизни, и в нынешней, корабли в море всегда держали определенную дистанцию друг от друга, чтобы избежать столкновений. Хотя боевые корабли тумана остановились и немного сблизились, для удобства отступления они не стояли слишком близко друг к другу. Поэтому, даже когда суда скрытого тумана начали сближаться, между ними все еще оставалось значительное расстояние. В этой ситуации, чтобы избежать уничтожения большего количества кораблей, Осове Ютаки и его людям приходилось следовать за Икару по пятам, не давая ему свободного времени. Именно поэтому Икару был уверен в успехе своей партизанской тактики. Однако с течением времени пространство для маневра становилось все меньше. Особенно когда боевые корабли тумана сблизились на определенное расстояние, а Осова Ютаки и его люди разделились на четыре группы, защищая восток, запад, север и юг, у Икару больше не было возможности уничтожать их суда. Что касается того, чтобы победить их по одному, это тоже было нереалистично. К тому же, он и не хотел этого делать. Во-первых, все четверо руководителей групп были настоящими джонинами. Хотя его сила превосходила их, без активации Мангекё Шарингана он не мог мгновенно их убить. Более того, каждого из них поддерживало около 10 чуйнинов и генинов. Не было никакой необходимости выполнять эту неблагодарную задачу. Во-вторых, хоть они и разделились в четырех направлениях, расстояние между группами было не слишком велико, что позволяло им легко поддерживать друг друга. Идея победить их по одному была нереализуема. И наконец, самое главное, у него не было причин рисковать. Его целью было оказать давление на передовые силы тумана, а не полностью отрезать им путь к отступлению. Если бы все корабли были уничтожены, ниндзя тумана, даже не желая сражаться, были бы вынуждены продолжать бой. Поэтому некоторая сдержанность была весьма необходима. Глава 441. Последний рубеж в воздухе, высоко над морской гладью, парил Икару. Его взгляд был прикован к Осове Ютаки, стоящему на водной поверхности, и более чем десятку шиноби тумана, выстроившимся за спиной своего лидера. Икару слегка приподнял руки, готовясь к действию. Хотя он не планировал вступать с противниками в смертельную схватку и собирался сдерживать свою силу, определенное давление все же следовало оказать. Иначе шиноби тумана, находившиеся впереди, просто не станут отступать на помощь своим товарищам. Стоило этой мысли промелькнуть в его голове, как крылья из чакры за спиной Икару слегка взмахнули. Без каких-либо видимых усилий он мгновенно переместился и оказался прямо перед группой ошеломленных шиноби тумана. В следующее мгновение его руки уже складывали печати, готовясь высвободить разрушительное ниндзюцу. Увидев это, Осова Ютаки, находившийся во главе отряда, немедленно выкрикнул: «Осторожно!» Одновременно с предупреждением он метнул кунай, находившийся в его руке, целясь прямо в Икару. Однако, как и в прошлых столкновениях, Учиха лишь слегка наклонил корпус, с кажущейся непринужденностью уклоняясь от смертоносного лезвия. Мало того, используя инерцию уклонения, Икару завершил подготовленное ниндзюцу, стихию огня, технику огненного феникса. В одно мгновение из его рта вырвались десятки, сотни пылающих огненных шаров. Они разлетелись во все стороны, словно лепестки цветов, разбрасываемые небесной девой, и устремились к собравшимся шиноби тумана. Впрочем, благодаря своевременному предупреждению о Савиютаке, реакция этих воинов оказалась молниеносной. Несмотря на все усилия Икару по управлению этими огненными снарядами, противникам удалось избежать серьезных повреждений. Воспользовавшись моментом, Савиютаке стремительно сложил печати, направляя огромное количество чакры через ступни в морскую воду под собой. Мгновение спустя морская гладь взорвалась фонтаном брызг, и из волн поднялся исполинский водяной дракон, устремившийся прямо к парящему в воздухе Икару. Техника водяного дракона, одного взгляда было достаточно, чтобы Икару опознал эту технику. Без малейших колебаний он мгновенно активировал крылья чакры за спиной. В следующий миг его силуэт размылся в воздухе, оставив лишь остаточный образ, а сам Икару переместился в сторону более чем на 10 метров, на волосок разминувшись с мощной водяной атакой. Видя, что его техника не достигла цели, Савиютаке попытался снова сложить печати для применения нового ниндзюцу. Однако Икару не собирался предоставлять ему такую возможность. Молниеносным движением он извлек из сумки с инструментами 5-6 кунаев, оснащенных взрывными печатями. Три томоя в его зрачках стремительно завращались, фиксируя позиции Савиютаке и его подчиненных, после чего он метнул смертоносные клинки. Шух-шух-шух, воздух прорезал пронзительный свист рассекаемого клинками пространства. Более 10 шиноби тумана поспешно бросились в рассыпную, уклоняясь от атаки. В этой суматохе подготовка ниндзюцу Савиютаке была безнадежно нарушена. Бум-бум-бум, один за другим прогремели мощные взрывы. Яркие огненные шары расцвели в воздухе, а ударная волна подняла над морской поверхностью волны высотой в несколько метров. Икару, не теряя ни секунды, выбрал идеальный момент и молниеносно сложил печати, высвобождая свое следующее ниндзюцу, стихию ветра, лезвие ветра. Шух, из его ладони вылетело практически невидимое, но смертоносное ветряное лезвие. В следующий миг воздух разорвал душераздирающий крик боли. Один из шиноби тумана, только что избежавший атаки кунаев со взрывными печатями, не успел восстановить равновесие, когда ветряное лезвие буквально рассекло его тело напополам. Фонтан крови хлынул из рассеченного тела, мгновенно окрасив морскую поверхность в зловещий багровый цвет. Сушиму! В отчаянии закричал неподалеку другой чунин тумана, ставший свидетелем гибели товарища. Вне себя от ярости, он бросился на помощь, одновременно метнув кунай в сторону Икару. Однако, столкнувшись с такой примитивной атакой, Учиха лишь слегка взмахнул своими чакровыми крыльями и с легкостью уклонился. Более того, он стремительно сложил печати и, пока противник находился в уязвимом положении на бегу, снова применил свое убийственное ниндзюцу, стихию ветра, лезвие ветра. Еще одно прозрачное ветряное лезвие разрезало воздух, устремляясь к цели. Чунин тумана, хотя и попытался уклониться, все же не смог полностью избежать удара. Ветряное лезвие срезало ему половину плеча, оставив левую руку соединенной с телом лишь несколькими лоскутами кожи и мышц. А-а-а! Вопль агонии вырвался из его груди. Икару, безжалостный в своей эффективности, без промедления готовился снова сложить печати, чтобы нанести финальный удар. Но в этот самый момент его чувство захлестнуло острое ощущение приближающейся опасности. Икару резко повернул голову и увидел стрелу толщиной с человеческую руку, обвешанную несколькими взрывными печатями, стремительно летящую в его направлении. «Хаэм!» – слегка удивленно произнес он, мгновенно уходя с траектории атаки и избегая столкновения со смертоносным снарядом. Не обращая внимания на взрыв, прогремевший позади, Икару продолжал всматриваться в направлении, откуда прилетела стрела. На расстоянии он увидел, что часть морской поверхности каким-то образом превратилась в прочный ледяной пласт, на котором была установлена массивная арбалетная установка. Эта конструкция была хорошо знакома Икару, именно такую он видел 2 дня назад во время своего визита в городок летающей рыбы. Изначально он предполагал, что шиноби тумана на этот раз не взяли с собой эти грозные механизмы, но теперь стало ясно, что у противника просто не было возможности развернуть их раньше. Но почему только одна? Икару отчетливо помнил, что изначально насчитал 21 арбалетную установку, 6 из которых он уничтожил в предыдущем столкновении. По его подсчетам, должно было остаться еще 15 единиц этого опасного оружия. Неужели они привезли не все? Пока Икару размышлял об этом, несколько шиноби тумана синхронно раскрыли свитки, которые до этого сжимали в руках. В следующий момент, словно из ниоткуда, на поле боя материализовались еще 10 с лишним арбалетных установок, явно те самые недостающие экземпляры. Уголок рта Икару нервно дернулся, когда его взгляд окинул поле боя, и он обнаружил, что там, неизвестно когда, уже собралось около 30 шиноби тумана. Они действовали с отточенной слаженностью, без малейшего промедления распределившись по 2 персоны у каждой арбалетной установки и начиная наводить их на парящего в воздухе противника. Судя по их чрезвычайно плавным и отточенным движениям, они явно прошли специальную подготовку и неоднократно отрабатывали эти действия. Икару мгновенно собрался, концентрируя все свои чувства и боевую готовность. Шух-шух-шух, воздух разорвала какофония свистящих звуков, десятки стрел устремились к своей цели. 3 томои в зрачках Икару ускорили свое вращение, мгновенно отслеживая траектории приближающихся снарядов. Мощным взмахом чакровых крыльев он устремился ввысь, уходя от смертельного шквала. Бум-бум-бум, пространство под ним превратилось в огненный ад, когда многочисленные взрывные печати одновременно сдетонировали. Яркие алые огненные шары заполнили небо, затмевая даже золотистое сияние заходящего солнца. Сквозь клубящееся пламя и дым Икару пронесся, подобно стреле, направляясь прямо к восточному флангу вражеского флота. В том секторе, среди шиноби тумана, кроме одинокого Джонина, выполнявшего командные функции, все остальные бойцы были сконцентрированы у арбалетных установок, что делало оборонительные позиции крайне уязвимыми. Такой стратегической возможности опытный Икару, конечно, не мог упустить. Буквально в мгновение ока он преодолел разделявшие их расстояние и оказался над намеченным целевым кораблем. Однако прежде чем он успел осуществить запланированную атаку, бдительный Джонин тумана молниеносно сложил печати и активировал мощную технику водной стихии. В один миг, словно по волшебству, множество водяных шаров размером с кулак младенца поднялись из морской глади. Получив ускорение от вложенной в них чакры, они, подобно пушечным ядрам, устремились к Икару, угрожая сбить его с неба. Ощутив приближающуюся опасность своим обостренным восприятием, Икару, ни секунды не колеблясь, активировал свой шаринган на полную мощность. Одновременно с этим он выполнил сложный маневр крыльями, уходя от траектории приближающихся водяных снарядов. Спустя несколько напряженных мгновений последний из водяных шаров пролетел мимо, не причинив ему вреда. Не давая противнику возможности перехватить инициативу, Икару мгновенно сложил необходимые печати и применил одно из своих мощнейших ниндзюцу, стихию огня, технику огненного дракона. Пу-ух, из его рта вырвалась концентрированная огненная струя, которая на глазах трансформировалась в извивающегося огненного дракона, устремившегося прямо к Джонину тумана. Опытный Джонин, почувствовав смертельную угрозу, продемонстрировал отменную реакцию, мгновенно отскочив в сторону и избежав прямого попадания. Однако Икару не собирался давать противнику передышку. С впечатляющей скоростью он последовательно применил целый арсенал техник: стихию огня, технику великого огненного шара, стихию воды, снаряд водяного дракона и стихию ветра, лезвие ветра. Хотя ни одна из атак не достигла своей цели напрямую, их комбинированный эффект вынудил опытного Джонина тумана отступить с занимаемой позиции. Воспользовавшись стратегическим преимуществом, Икару молниеносно сложил новую комбинацию печатей, вызывая к жизни стихию огня, технику огненного дракона и усиливая ее стихией огня, техникой великого огненного шара. Действуя по отработанной схеме, он направил усиленную атаку на один из боевых кораблей тумана, в считанные секунды превратив его в пылающие обломки.